Глава 6. Клановые командиры, принимая нового офицера, особенно того, кто сопровождал части подкрепления, обычно не устраивали вечеринок по такому незначительному поводу. Большинству из них подобная идея показалась бы просто дикой, но у Эйдена Прайда был свой особый взгляд на многие, казалось бы, привычные вещи. Он выработался у Эйдена от чрезмерного увлечения чтением книг. На него произвело большое впечатление то, что на Тиране прошедших эпох довольно часто совмещали праздничные торжественные ритуалы с неофициальными приемами. Для Джоанны, которая читала только учебники по вождению боевой машины робота, наглядные пособия по тактике и уставным отношениям, предложение Эйдена выпить куарельского вина показалось удивительным и приятным. С того самого момента, как она, прибыв с подкреплением на Куарель, увидела холодно приветствующего их Эйдена Прайда, ее страшила встреча тет-а-тет. Если бы закон клана допускал возможность запроса о немедленном переназначении, Джоанна, не задумываясь, потребовала бы, чтобы прекратили еще тот, происходивший на посадочном поле ритуал приветствия. Она сделала глоток вина, вернее густого варева с кисловатым древесным привкусом, при этом стараясь выглядеть так, словно ничего особенного не происходит, и встреча с Эйденом Прайдом не имеет для нее практически никакого значения. Но Эйден, казалось, прочитал ее мысли, или, быть может, его собственные размышления имели точно такое же направление. Во всяком случае, он сразу же с типичной прямотой клановского воина решил покончить со всеми недомолвками и лицемерием. «Тебе неприятно находиться здесь, звеневой Джоанна?» «Можно мне говорить откровенно, полковник?» «Ты обладаешь таким правом. Спрашивать разрешения ни к чему. Ты будешь обладать этим правом и впредь, если только не дашь повода изменить мое мнение. Если все, что с нами когда-то случилось, не было бредом сумасшедшего, то на твой вопрос я отвечу однозначно. Да, неприятно, просто противно». Эйден усмехнулся. «С тех пор, как мы виделись последний раз, Джоанна, у тебя, кажется, появилось чувство юмора». «У меня? Я в этом не уверена». Она еще немного пригубила вина. На этот раз вкус напитка показался ей вполне приемлемым. «Хотя, — подумала Джоанна, — все эти вина одинаковые, откуда бы их ни привезли». «Это так, Эйден Прайд. Мне противно находиться здесь. Я предпочла бы отправиться на передовую безоружной, верхом на плечах умирающего элементала, чем служить в подразделении, которым командуешь ты. Сказанное достаточно четко рисует мое отношение ко всему происходящему». «Ради Керенского, с чего это ты вдруг скалишься? С тех пор, как мы знаем друг друга, я не помню, чтобы ты когда-нибудь так улыбался». «Ты права, я редко улыбаюсь, но время от времени можно сделать себе послабление». «Какая отвратительная черта! Я надеюсь, мне не придется слишком часто видеть твою улыбку, так как она превращает твое лицо в задницу». Эйден отпил вина из собственного металлического кубка, а затем, одарив Джоанну еще одной улыбкой, вернулся к той теме, с которой хотел начать разговор. «Мне довелось слышать о том, что произошло на Туаткроссе, Джоанна. К несчастью, законы клана непреклонные, и случается, что в звании понижают умелых и отважных офицеров за поражения и провалы, в которых они не виноваты. Никто ведь из подразделения Мальтуса не мог предполагать, что нарвется на засаду». «То, о чем ты говоришь, граничит с изменой, Эйден Прайд. Позор заключается в неоправданно больших потерях. В любом случае ты знаешь, что меня понизили не из-за нелепого провала наступления. Происшествие на Тодд-Кроссе послужило лишь еще одной проверкой моих способностей. И результаты испытания оказались таковы, что понижение в звании стало очевидным. Очевидным? Не пытайся меня разозлить. Я, конечно, не прыгаю от радости, опять став простым звеневым, но я воин клана Кречета и готова служить ему в любом звании и должности, готова принять стойко все, что клан определит для меня. Ты теперь, конечно, стоишь выше меня по служебной лестнице. Ну что ж, наслаждайся своим превосходством. Вейден покачал головой. «Нет, Джоанна, ты ошибаешься. Наслаждение местью – сомнительное удовольствие». «Тот Эйден, которого я знала, получал бы удовольствие, отомстив». «Ты забываешь, Джоанна, в те времена я не был Эйденом Прайдом. После финальной схватки за родовое имя я видел тебя только один раз и слышал, как ты сказала». «Судьба, а не собственные способности, позволила мне приобрести родовое имя. С тех пор, как я стал Эйденом Прайдом, мне пришлось многому учиться заново. Теперь моя единственная цель – самоотверженно служить клану, быть примером для воинов моего подразделения». «Странно». «Что странно? То, что я наконец-то стал нормальным клановым офицером?» «Нет. Странность заключается в самом имени. Когда ты был просто Эйденом, то во всей обитаемой вселенной не нашлось бы парня крепче и непреклоннее тебя. Теперь ты Эйден Прайд. Только куда подевалась твоя прежняя гордыня? Смотришь на Эйдена и видишь Прайда. Смотришь на Прайда, а видишь Эйдена. Стоп, кажется, я начинаю пороть чушь. А, по-моему, от твоего вина у меня заплетается язык. Квоут? Вот. От него может быть все, что угодно. Но ты мне объясни одну вещь. Я долго не мог понять, что ты имела в виду, сказав, будто я приобрел родовое имя скорее благодаря судьбе, чем собственным способностям. Ну, если честно... то уже не помню, какая мысль у меня была тогда. Я даже не припоминаю, говорила ли вообще о чем-то подобном. Эйден кивнул. Жаль. Искренне жаль. У меня этот случай из головы не выходит, а ты уже забыла о нем. К сожалению, Эйден не мог рассказать Джоанне, как однажды прочитал несколько рассказов, где каждый персонаж помнил одни и те же события, но только на свой особенный манер. В то время он не придал им значения. Но теперь их смысл открылся Эйдену с отчетливой ясностью. «Попробуй вспомнить», — попросил он. «Что ты могла иметь в виду, относя мою победу к слепой воле судьбы?» Джоанна пожала плечами. От резкого движения воротник ее кителя слегка оттопырился, и Эйден, бросив мимолетный взгляд, рассмотрел глубокий шрам. «Я не помню и не хочу вспоминать, какое значение имеет судьба для воина клана. Мне, например, даже до конца не очень понятен смысл этого слова. Ведь нас еще в СИП-группе учили. Человек клана сам управляет ходом событий. В его власти менять течение жизни так, как ему хочется. Если, конечно, его желания не противоречат законам клана». «А если войдут в противоречие, человек все же остается хозяином своей судьбы? Вот?» «Вот. Во всяком случае, я так полагаю. И вообще, я терпеть не могу пустой болтовни о всяких абстрактных материях. Это все находится за пределами моего понимания. Меня интересует только то, что есть в учебниках по тактике боя». Это судьба. Держи ее у черного входа, и тебе не придется беспокоиться о ней». «Может быть и так. Наверное, жизнь – это обсуждение условий вызова. Ставка против судьбы – вот во что мы играем». Джоанна искоса взглянула на Эйдена, а затем залпом осушила бокал. «С тех пор, как я тебя видела последний раз, ты изрядно замусорил мозги всякой пакостью». У Эйдена вдруг возникло желание рассказать ей о тайной библиотеке, но, видя, что Джоанна сверлит взглядом опустевшее дно бокала, понял, что откровенничать ни к чему. «Ну ладно, хватит о прошлом. Главная причина, по которой я вызвал тебя сюда, это предстоящее сражение», — сказал Эйден. «Ты не хочешь еще вина?» «Не вино, а пойло. Ну ладно, давай еще». «К сожалению, у моего подразделения не такой богатый боевой опыт, как у других», — начал Эйден, наполняя бокал для Джоанны. «Нас обычно держат в резерве, а потом посылают на прочесывание захваченной территории». «Это что, жалоба?» Эйдена прямо-таки обжег ее пристальный, полный глухой ярости взгляд. «Нет, не жалоба. Скорее, сомнение. Надеюсь, у меня есть разрешение говорить откровенно». «Ты хочешь сказать, что я должна держать наш разговор в тайне? Вот?» «Вот. Я представляю, сколько сильно ты меня ненавидишь. Но я знаю также, что ты никогда не нарушишь клятвы». «Прекрати пороть эту высокопарную чушь. Любому воину клана можно довериться, когда он даст слово чести. Я даю тебе слово чести держать в тайне все, что ты прячешь в протухшей дыре своего кабинета. Это кажется нелепо в смысле субординации говорить подобное старшему офицеру, но у тебя есть разрешение говорить откровенно, Эйден Прайд». Эйден поставил бокал на стол и сложил руки на груди. «Он что, молиться тут собрался?» – подумала Джоанна. «Сколько же еще дряни этот человек собирается выплеснуть на меня? Очень хотелось бы знать». «Мне необходимо потолковать с тобой о предстоящей кампании и наших шансах на победу. Когда был убит Ильхан Лео Шоуэр, меня вместе со всеми другими воинами-кровниками отозвали в страну мечты. Я всегда старался участвовать в работе совета клана. Это мой долг. Я всегда отдавал мой голос, когда это требовалось. Хотя не особенно усердно участвовал в спорах, поскольку многие часто отклоняли все мои доводы из-за того позора, который, кажется, все еще висит на мне. Поэтому по мере сил я старался придерживать язык. Однако на том совете зловоние, казалось, распространялось при каждом выступлении. Я прилетел взбудораженным, ожидая...» «Ты взбудораженным?» «Да это даже не то слово. Видишь ли, это первые выборы Ильхана, наверное, за 100 лет. Мы не только участвовали в этом историческом событии, но даже были вынуждены приостановить вторжение во внутреннюю сферу. Воины-кровники оставили свои боевые посты и примчались на выборы. Прошло совсем немного времени, и я стал замечать, что верховные вожди ловко манипулируют мнениями собравшихся. Боролись две стороны – воители и служители. Обвинения сыпались направо и налево. По каким-то скрытым причинам, казалось, преобладало мнение избрать новым Ильханом Ульрика Керенского. Что могло быть лучше для воителей, чем отдать власть служителю? Для них это был ловкий ход – посадить в кресло военачальника человека, призывающего к миру. Однако новый Ильхан, вопреки ожиданиям, отверг план воителя объявить ханом клана Волка Наташу Керенскую. И в довершение ко всему он заявил, что цель вторжения – не восстановление Звездной Лиги как надежной гарантии свободы от тирании, а скорее наоборот. Звездную Лигу, мол, нужно сделать исключительно клановой организацией. Ну и в чем здесь противоречие? Тебя что-то беспокоит? Не знаю точно. Но то, что я услышал, заставило меня задуматься. Понимаешь, идея вторжения лишилась некоего зерна благородства, возвышенности. Она превратилась просто в честолюбивое, корыстное стремление захватить власть. «Я скажу тебе то же самое. Больше власти кланам!» Перебив его, воскликнула Джоанна, подняв при этом бокал. «А ты не видишь разницы?» «Откровенно говоря, нет. Вспомни о нашем предназначении, о пути кланов. Мы свергаем деградировавших, жестоких владык на благо людям. Мы освобождаем народы от тиранов. И это хорошо. Это, я думаю, и есть настоящая причина для существования кланов. Но если мы вторгаемся во внутреннюю сферу и захватываем власть для самих себя, только для расширения жизненного пространства кланов, то чем мы лучше тех деспотов, с которыми сражаемся?» Джоанна пробормотала что-то невразумительное и с такой силой стукнула бокалом о столешницу, что стол чуть не подпрыгнул, несмотря на то, что был прикован к полу. Затем Джоанна поднялась. От выпитого вина у нее закружилась голова, но она мгновенно совладала с собой. «И ты просишь меня держать всю эту чушь в секрете? Даже если ты заберешься на вершину горы и проорешь эти бредни через динамики общей трансляции, кто из истинных воинов захочет тебя слушать? Эта словесная шелуха не имеет никакого отношения ни к путям кланов, ни к воинской доблести. Мы сражаемся. Это наша работа, наш долг. Мы воины, и никем другим стать не можем. Нам глубоко плевать, правильно что-то или неправильно. Мы поступаем так, как велит закон клана. Разрешите идти?» Эйден кивнул. Джоанна, слегка покачиваясь, повернулась к двери и собралась уже была выйти, но Эйден вдруг окликнул ее. «Командир, меня интересует твой главный тех, кочевник. Он все еще с тобой?» «Нет. В последний раз, когда я его видел, он был не в лучшей форме». «Он умер не от старости. Его убили во время коморской кампании. Скорее всего, этот бандюга подорвался на мине». «Скорее всего?» «Он был в другом подразделении, когда это произошло. Гнусный вольняга, хитрый и своенравный. Исчез сразу же после того, как я послала командованию запрос о нем». «Он был хорошим техом». «Он был вольнягой!» Не успела Джоанна шагнуть к двери, как из коридора неожиданно постучали. Оба воина непроизвольно вздрогнули. «Кто там?» – прорычала Джоанна, забыв на мгновение, что она уже больше не капитан. «Докладывай немедленно и убирайся!» Из-за двери послышался голос жеребца. Эйден разрешил войти. Жеребец держал в руке пачку бумаг. Он протянул ее Эйдену. «Мятеж в городе Випорте», — доложил жеребец. «Гражданские обнаружили тайник с оружием сфероидов и теперь, забравшись на городские стены, обстреливают проходящих мимо воинов. В центре крепости, кажется, стоит один боевой робот. Пока это все, что известно». Эйден вздохнул. Операция по очистке территории, по-видимому, начинает преподносить сюрпризы. «А можно пойти с мятежниками на переговоры?» «Да пытались в соответствии с донесением. Кажется, есть только один выход». «Уничтожение?» «Да». «Хорошо, но, наверное, в этом не будет необходимости. Идемте. Звеневой, Джоанна, для вашего звена есть прекрасная возможность отличиться. Это задание поручается вашему подразделению». Шагая рядом с Эйденом, Джоанна как бы случайно слегка коснулась его руки. «Полковник, насколько я понимаю, наша цель – победа. Закон клана гласит, что воин должен быть беспощаден к врагу». «Да, это так». «Тогда почему не полное уничтожение? По-видимому, это всего лишь мелкая шайка партизан». «Само собой, они наши враги. Но при этом они остаются такими же людьми, как и все мы. И мы обязаны обращаться с ними с должным уважением. Такое поведение вовсе не говорит о нашей слабости или об отсутствии присущего клану Кречета доблестного боевого духа». «Разве мы никогда не прибегали к тотальному уничтожению?» «Только в случаях крайней необходимости». «Такая необходимость есть всегда, когда перед тобой враг». Эйден некоторое время пристально смотрел на Джоанну. И в его глазах вспыхнул знакомый Джоанне огонь непримиримой ярости. «Так займитесь этим, звеневой Джоанна!» Согретая добрым каурельским вином и доверием Эйдена, Джоанна мгновенно забыла всю неприязнь, всю горечь и ненависть недавней встречи. В конце концов, какая ей разница, до каких чинов дослужился Эйден? Силы полностью вернулись к ней. Твердым, уверенным шагом Джоанна последовала за полковником Эйденом Прайдом.